Глава 27. «Зачем ты вернулся, Марк?» – всхлипывала мама. Я не видела ее лица, но чувствовала нежные, заботливые, дрожащие руки на своей голове. А еще понимала, что мы куда-то едем в темном фургоне по ухабистой дороге. «Соскучился по тебе, сердце мое», – прокаркал незнакомец. Приоткрыв глаза, я смогла прекрасно рассмотреть, что сам Марк сидел на пассажирском переднем сиденье. Мой взгляд задержался на затылке водителя. «Ублюдок!» Прошипела я, едва слышно, не самые лестные эпитеты в адрес молодого человека, которого считала другом. Мама тут же прикрыла мой рот своей ладонью, заставляя молчать. Я послушно выдохнула. Пусть и дальше считают, что я все еще нахожусь в отключке. Но потом, когда все закончится, когда Леша спасет нас с мамой, я этого урода собственными руками пристрелю. Нет, не Марка. Пусть с папочкой разбирается Лешка. А вот водителю этой колымаги сильно не повезет. «У тебя нет сердца, Марк», — всхлипывала мама. Я скривилась. «Верно, сердца у моего папаши не было». Пока мама вела столь содержательный диалог с отцом, я осторожно скользнула рукой в карман, чтобы проверить, на месте ли мой трофей. Складной нож, который я умудрилась подрезать у Марка, пока он душил меня, был все там же, в глубоком кармане. И я мысленно поблагодарила охранников за Верина, а кирпича особенно, за то, что парни подбирали мне удобные шмотки. И среди них оказались брюки с дюжиной карманов, в которые можно было спрятать не только нож, но и половину оружейного арсенала. Мне повезло. В салоне фургона было темно. И мужчины не заметили, когда мы с мамой поменялись местами. А я принялась ощупывать замок на двери. Мама продолжала говорить с Марком, но тот пока не делился своими тайнами. «Да и плевать. Мне не было дела до того, как он жил все эти годы. Я собиралась устроить нам с мамой побег. И лихорадочно соображала, как это сделать. И если делать, то именно сейчас, по пути до места назначения, где бы оно ни находилось». Замок поддался. Оставалось понять, как выскочить на полном ходу из фургона и убежать от двух крепких мужчин. Вытянув голову, осмотрелась. Если верить развалинам, которые я умудрилась рассмотреть через небольшие трещины в тонировке окон, то я примерно догадывалась, куда нас везли. И догадки были не самыми радужными. «Мам, нужно прыгать. Другого шанса может не быть», — тихонько прошептала я. Мама кивнула. «Лина, если вдруг не выйдет», — тихонько шепнула она, перехватив мою руку. «Знай, что я очень люблю тебя, доченька». «И я тебя, ма», — выдохнула я. «На счет три», — прошептала мама. Я кивнула. «Один, два, три». Я толкнула дверь ногами. В это же мгновение мама подхватила нож, украденный мною у Марка. «Прыгаем!» – выкрикнула я. Но мама вместо того, чтобы последовать за мной, ринулась в обратную сторону. «Беги, Лина!» – закричала мама. Фургон стремительно затормозил. Я не собиралась оставлять маму этим уродом. Если убегать, то вместе, вдвоем. Но повторный крик мамы заставил сорваться на бег. Я выпрыгнула и побежала. Всего лишь раз обернулась назад, чтобы запомнить номер фургона. Мельком увидела, как Марк тоже выскочил со своего места. Видела, как мама пыталась остановить его. Ее руки показались мне перепачканными кровью. В ушах стоял мамин крик. «Беги!» И я побежала по темным, заброшенным промышленным районам, настолько далеко, насколько могла. И остановилась лишь тогда, когда поняла, что погони за мной нет. Плутая по темным улицам, рискнула вынырнуть к дороге в поисках транспорта. Такси появилось тут же. Всего мгновение я раздумывала, куда ехать. Назвала адрес, понадеявшись, что кто-то из парней точно будет в клубе зверя и заплатит за меня. «Извините, а вы не одолжите мне телефончик позвонить?» Поинтересовалась я у водителя. «У моего батарея сдохла». Водитель попался дружелюбный. Поделился не только сотовым, но еще и последними новостями. «А ты, красавица, зачем в этот клуб едешь? Говорят, там разборки между бандитами были, и лотос закрыт», — говорил мужичок. «Уверена, что тебя везти именно туда». И я поняла, что все мое тело начинает колотить дрожь от липкого жуткого страха. А что, если Леша пострадал? Я точно знала, разборки были между зверем и шахом. Застыла с телефоном в руке. Поняла, что никогда не звонила Алексею. Даже номера у меня его не было. Что же делать? Сердце лихорадочно тарахтело в ушах. Руки тряслись. Пришлось сжать телефон двумя ладонями. «Так, Лина, соберись, живо!» Прикрыла глаза, мысленно воскрешая в памяти экран телефона кирпича. Ведь Леша звонил ему, и не раз. И прежде чем высвечивалось имя абонента «Шеф», на дисплее появлялись цифры. Несложный номер. Легко запомнить, главное не перепутать цифры местами. «Спасибо тебе, Славик», — шепнула я, надеясь, что в войне с Шаховым и его людьми не только Леша не пострадал, но и верный кирпич остался живым и здоровым. Всего один гудок прошел с того мгновения, как я нажала на заветную кнопку вызова. И первой произнесла: «Здравствуй, Леша». Долгую, мучительно долгую секунду я ждала и уже начала сомневаться, что верно вспомнила номер. Но потом из динамиков донесся ракочущий голос, заставивший облегченно выдохнуть и прикрыть глаза. «Где ты?» Всего два слова, а от них в моей душе поселилась несгибаемая надежда на то, что все будет хорошо. Совсем скоро. «Леша», — повторила я, стараясь не реветь. Но именно сейчас наступил предел моей храбрости и безумства. Больше всего на свете я хотела оказаться в сильных и надежных руках моего мужчины и ни о чем не думать. «Ты цела?» — рявкнул Леша так, что я вздрогнула. «Боже, после такого крика, даже если бы у меня было 100 переломов, я бы все равно ответила положительно. Зверю физически трудно возразить, когда он вот так кричит в трубку». Кажется, и водитель пришел к такому же мнению. Опасливо взглянул на меня через зеркало. «Да, все хорошо, я в такси», – торопливо заговорила я. «Леша, это все Марк, понимаешь? Он вырубил меня и увез нас с мамой. А я убежала, как только пришла в себя. Мы с мамой хотели вместе, но мама набросилась на него. Леша, ты понимаешь?» «Дай трубку водиле», – жестко приказал зверь. Нервно хохотнула. «Боже, я ему про Марка, а он хочет запугать водителя. Немыслимо просто». Пришлось послушаться, да и силы были на исходе. О чем именно говорил таксист с Алексеем, я не слышала. Но разговор был емким, продуктивным и коротким. И как только он прервался, машина такси сорвалась с места в противоположную от клуба «Лотос» сторону. Я прикрыла глаза, откинулась на сиденье. Теперь точно все будет хорошо. Леша знает, где я. Леша знает, что Марк жив и угрожает маме и мне. Леша знает, что нужно делать. Леша все уладит. А я знаю, что когда он найдет Марка и маму, я доберусь до говнюка Тошика и побеседую с ним. Потому что у меня появилась масса вопросов о том, как именно тюфяк Тоша связан с моим неожиданно воскресшим папочкой.